Вопрос 389. Что должен мужчина говорить женщине во время полового акта, кроме банальных слов «я тебя люблю»? Муж. Ты говоришь как идиотка. Жена. Я говорю так, чтобы ты понял. Из рассказов соседей. Мужчина не должен во время полового акта спрашивать «тебе хорошо?». Он должен это чувствовать. Есть сексоманы, которым лишь бы кончить, все равно с кем и когда. Как в анекдоте. «Хорошо-то как Настенька». «Я не Настенька, я Маша». «Все равно хорошо». Это не секс. Это случка, не более. Во время коитуса, слияния любящих, желательно обходиться междометиями. Мычать можно гораздо выразительнее, чем произносить «я тебя люблю». Естественно, нужно довести себя до такого состояния, чтобы мычать хотелось. Не надо во время полового акта спрашивать, сколько осталось до получки. Не надо спрашивать, не найдется ли чего-нибудь выпить, когда закончим. Как можно больше похвал в адрес возлюбленной. И каждый раз заявляйте, что сегодня было хорошо, как никогда. Даже если сегодня было чуть хуже, чем вчера. Помните, женщина любит ушами. Не клянитесь в верности, это может прозвучать фальшиво. Но говорите, как вам хорошо, какой замечательный запах исходит от ее волос, как хороша ее фигура, какие горячие и нежные у нее руки, какие жаркие губы, как сладок поцелуй. И повторяйте «хочу, хочу, хочу». Но помните, когда все закончится, мужчина, он же мужчина, должен взять себя в руки, сполоснуться как следует, а вернувшись, продолжать ласки, а не ложиться на бок с нечленораздельным мычанием. «Отстань, я устал, я хочу спать». После такой фразы грош цена всем словам, движениям, взглядам, объяснениям, которые только что были. Все оборачивается для женщины оскорблением. Хочу предостеречь. Никогда в постели ничего женщине не обещайте, тем более воздушных замков. Эти слова западают ей в душу, чтобы потом привести к тяжелому разочарованию.